Глава 12. Мысли тянутся в разные стороны, как нити, которые невозможно собрать в один узел. С одной стороны, звонок с незнакомого номера от Джана. Тишина после несостоявшегося разговора давит сильнее самого звонка. Чего он хотел? Сказать что-то важное? Услышать мой голос? Или просто проверить, доступна ли я? И почему не заговорил? Стыдно стало? Эти вопросы сверлят изнутри, не давая покоя. С другой стороны, Кристина и ее дочь Даша. Смешинка в глазах, улыбка, и все это отражение Димы. Я не могу выбросить из головы ни ее лица, ни очевидной истины. Мой брат, отец девочки, которой почти 6 лет. Но как сказать ему об этом? Как объяснить, не разрушив тот мир, что с такой сложностью Крис построила без него? Я видела, как она нервничала. Она смотрела на меня с мольбой, когда я говорила, что Диму надо осведомить. Нельзя всю жизнь скрывать такую правду. Она вроде бы согласилась, но нехотя. Вечерний город будто разделяет со мной это смятение. Нет привычной праздничной картинки, только будничность. Огни витрин, рваный свет фар, редкие прохожие с пакетами. Запах кофе, вылетающий из открытой двери маленькой кофейни. Все это напоминает, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Она равнодушна к чужим драмам, но в этом равнодушии и утешение, и опора. Сегодня к врачу я так и не попала. Слишком много событий. Встреча, которую нельзя было отложить, но завтра поеду обязательно. Не могу жить в догадках. На светофоре достаю телефон и коротко пишу врачу. Сегодня не получилось, приеду завтра. Прошу прощения за доставленные неудобства. Она отвечает, что все в порядке. Я даже облегченно выдыхаю после этого. Открыв дверь квартиры, слышу звонкий, беззаботный детский смех. Айджан хохочет так, что, кажется, стены вибрируют от ее радости. В гостиной картина, от которой сердце то теплеет, то болезненно сжимается. Дима сидит с ней на ковре, и они строят башню из кубиков. Моя дочка безумно счастлива. Я останавливаюсь в дверях, но не сразу решаюсь войти. Улыбаюсь, но внутри что-то ломается. Его взгляд, обращенный к Айджан, слишком теплый, слишком нежный. Он играет с ней так, будто это его ребенок. Меня пронзает мысль, которую невозможно отогнать. Он станет идеальным отцом. Черт, как сказать, что у него уже есть родная кровная дочь? Этот вопрос громом гремит в голове. Смотрю на них и чувствую, как по спине пробегает холодок. Счастье и горечь сплетаются в один клубок. Бусинка подбегает ко мне, обнимает мои колени. Опустившись перед ней на корточки, целую в обе щеки. «Мам, а можно дядя сегодня останется с нами?» «Конечно», — кашусь на Диму. «Ой, Дианочка, ты когда вернулась?» Следом со мной в гостиную заходит мама. «Только что, мамуль». «Ну, давайте тогда мыть руки и за ужин, я тут кое-что наколдовала». Я киваю, но не могу отвести взгляда от брата. Боже, его судьба меня сейчас волнует гораздо больше, чем собственная. Хочется поскорее намекнуть и увидеть его реакцию. Накормив Айджан, прошу ее пойти в гостиную. «Купаться будем и спать, а пока поиграй немного». «А мультики можно посмотреть?» «Конечно, родная». Она убегает, я же ковыряюсь в своей тарелке. Аппетита нет, даже в том ресторане кусок в горло не лез. Кристина тоже ничего не ела. «Диана, что случилось?» — спрашивает мама. «Ничего такого». Я зло усмехаюсь. «Дима решил жениться. Он тебе сказал?» Мама поворачивает голову к брату. «Это правда?» «Я не имею права на личную жизнь?» Искренне удивляется он. «Это чего вы меня отчитываете? Перед вами что, ребенок сидит?» «Мне порой кажется, что ребенок умнее тебя. Так благополучно просрал свою семью несколько лет назад, а сейчас хочешь точно так же оставить на полпути другую?» «Зачем? Тебе мало женщин, кому в кайф свободные отношения?» «Дианочка, не говори так», — тихо просит мама. «Ты не понимаешь», — огрызаюсь. «На ком ты жениться собрался?» «Тебе какое дело? Так надо. Не лучше ли вернуть Кристину?» Дима, повернувшись, отодвигает тарелку. «Ты чего несешь? Лучше в своей жизни порядок наведи!» Рявкает он так, что мама вздрагивает. «Что, стыдно? Ведь знаешь, что Кристина не простит, да?» «Диана, пожалуйста, не начинай!» «Мам, Крис вернулась, и не одна!» Брат будто получает пощечину, слишком бурная реакция. Он резко встает из-за стола, стул с грохотом отъезжает назад. В каждом его движении чувствуется ярость, едва удерживаемая самоконтролем. По скулам ходят желваки, челюсти стиснуты слишком крепко. «Вот и прекрасно!» — рявкает он. «Не одна, значит, новую жизнь начала. Чего ты вообще ко мне пристала? Пусть живет!» Смотрю на него спокойно, хотя внутри все бурлит. Голос мой намеренно ровный, как натянутая струна. «Постарайся вернуть ее, Дима. Даже если в ее жизни уже есть кто-то другой. Ответь честно. Ты ведь женишься не от любви? Ты любишь Кристину. Всегда любил. Но почему-то поступил как последний дебил. То ли специально, то ли так вышло, не знаю. Но все получилось не так, как ты хотел. Твои чувства к ней никуда не делись. Только признайся самому себе». Мама встает, поднимает руки, словно пытается разнять нас. «Прошу вас, не повышайте голоса, Айджан может испугаться. Я пойду к ней в комнату». Она уходит, и мы остаемся вдвоем. Воздух между нами буквально звенит от напряжения. «Не твое дело», — выдавливает брат сквозь зубы. Я не отступаю. Подаюсь вперед, встречая его взгляд, в котором больше боли, чем злости. «Крис не возражала, когда я сказала, что поговорю с тобой. Понимаешь, это значит, что шанс есть. Это зеленый свет». Он закатывает глаза слишком демонстративно, будто хочет убедить меня в своем равнодушии. Но я вижу насквозь. Это не равнодушие, а бегство. Он играет роль циничного мужчины, которому все безразлично, хотя каждое движение выдает обратное. Порой человеку легче злиться, чем признать, что сердце по-прежнему принадлежит тому, кого он потерял. Брат зарывается пальцами в волосы, тянет их. Он злится. На что именно, я не знаю, не может решиться. «Где ты ее видела?» Наконец спрашивает он севшим голосом. «Говорить, что на парковке больницы не стану. Уверена, он будет искать Кристину, интересоваться. И тогда узнает про дочь. Я очень хотела бы увидеть его реакцию, когда он встретится с Дашулей. Она девочка умная не по годам, видела своего отца в лицо. Такие слова ему скажет при встрече, что Диме мало не покажется. Брат будет в шоке». «Это вышло случайно», — говорю мягче. «Дима, мы взрослые люди. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Все в кашу, да?» Усмехаюсь. «Злость, любопытство, любовь, даже желание побежать к ней и увидеть. Можешь не озвучивать, я по твоим глазам вижу». Брат выдыхает. Подняв стул, опускается на него и снова зарывается пальцами в волосы. Его молчание уже подтверждение для меня. «Все осталось в прошлом, Диана. У нее своя жизнь, у меня своя. Я не стану снова разрушать ее. Нужно быть последним ублюдком, чтобы так поступить с ней. Поэтому, как ты сама говорила буквально недавно, не лезь ко мне. И больше никогда не говори мне о Кристине. Нет ни малейшего шанса, что мы можем быть вместе. Все остальное в прошлом. Пусть будет счастлива». «С чего ты решил, что она счастлива? Может, стоит для начала увидеть ее?» «Мне кажется, ты хочешь что-то сказать, но тянешь кота за хвост. Тебе Крис что-то наговорила?» Качаю головой, не сдерживая усмешки. «У Крис глаза сияли, когда мы тебя обсуждали». «Зачем меня обсуждать?» Прикрыв глаза, на секунду думаю, как до него достучаться. Если я сейчас хоть что-нибудь не намекну, то навряд ли он сделает шаг. Уверена, Крис вернулась не просто так. Она хочет, чтобы Дима узнал о дочери, но не может это сделать напрямую. И тут внезапно встретила меня. Это судьба, иначе не назовешь. Это была моя инициатива. Если я встречу твоего бывшего мужа, разобью ему морду, ясно? Я не дралась с Кристиной. Брат, задержав на моем лице взгляд, усмехается, а потом издает нервный смешок, вызывая у меня улыбку. «Не действуй мне на нервы, Диана!» «Ты меня услышал, да?» — шепчу. «Если нет, то потом пожалеешь. Все, я ухожу. Хочу выйти из кухни, но брат ловит меня за руку». «Что происходит, Диана? Говори напрямую!» «Вас все еще многое связывает. Что бы ты ни делал, рано или поздно будешь бегать за Кристиной. Делай выводы». Выдернув руку из схватки Димы, я иду в спальню. Беру белье с мыслью пойти в ванную. Только горячая вода способна меня хоть немного расслабить. Жизнь неожиданно превратилась в ад. Знала ли я, что все так обернется? Нет, даже не представляла, что когда-то придется развестись с мужем. А едва отошла от одного шока, вроде бы успокоила чувства и эмоции, как появился другой. Сажусь на край кровати и, держа в руке телефон, захожу в контакты. Тот незнакомый номер, с которого звонил Джан. Набрать его? Потребовать объяснений? А ответит ли он? Человек не соизволил сказать мне даже слова, все решил через адвоката. Сколько времени прошло, но Джан ни разу не появился. Нет, не стану себя унижать, что бы ни случилось. Он сам будет искать, умолять, более чем уверена. «Диана?» — зовет меня брат. Я выхожу из комнаты, сталкиваюсь с ним в коридоре. «Уходишь?» «Да, с девушкой встречусь. Пришел сказать о скорой женитьбе, но ты все мои мысли перевернула. Короче, отменять не собираюсь, не нужно мне это. А ты не лезь, ясно?» «Придурок!» — зло цежу. «Женись, братец, если сможешь. Придет время, сам будешь просить о помощи. Но тогда я тебя даже слушать не стану».